Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы слышали в Евангелии притчу о сеятеле, о сеянии Слова Божия. В этой притче нас поражают две вещи. Первое, как много людей, словесных существ, отличающихся от всех прочих творений Божиих, тем, что они одарены даром слова, отвергают Слово Божие или не принимают его в свою жизнь. И второе, как удивительно щедр Господь по отношению к тем, кто это Слово принимает, потому что оно приносит плод во стократ, то есть в той полноте жизни, которая есть у самого Слова Божия, у самого Бога. Вот эти четыре рода устроений человеческих, четыре почвы, о которых говорит сегодняшнее Евангелие, определяют разнообразие людей в мире. Во-первых, те, кто представляют собою по существу дорогу, и кого Слово Божие не достигает, похищаемое сразу птицами, то есть бесами. Но и эти люди не освобождаются от ответственности за то, что они будто бы даже и не слышали, оправдывая себя тем, что слово жизни даже и не достигло их восприятия, потому что бесы на лету хватают и поглощают его. Интересно, что и прохожие, которые превращают землю в дорогу, в асфальт, и птицы ставятся наравне. Люди, ходящие по накатанным путям, и бесы могут одинаково губительно воздействовать на наше восприятие слова. Второй род почвы – это когда семя падает на каменистую почву. Люди с радостью воспринимают Слово Божие, но не имея глубины, не могут принести плода. На мгновение они загораются верой, но достаточно одного удара, чтобы сокрушить все, что они восприняли. То есть это скорби, говорит Господь, гонения, которых нельзя никому избежать. И третий род почвы – это когда воспринятое семя постепенно удушается. И сорняки – это забота о богатстве, о сладостях земной жизни оказываются настолько сильными, что семя Слова Божие тоже не приносит плода. Мы должны с вами увидеть не только то, что относится к различного рода людям, не только то, что каждый из нас в различные периоды жизни бывает и такой почвой, и другой, и третьей. И очень редко бываем мы доброй почвой, потому что быть доброй почвой – это значит в терпении, говорит Христос, несмотря ни на какие скорби, ни на какие искушения, ложной сладостью жизни, перед лицом равнодушия, враждебности и растления мира хранить в терпении Слово Божие. Обратим внимание на то, что хотя любящему Бога все содействует во благо, и не бывает таких обстоятельств, которые были бы против нас, если мы с Господом. Но большинство людей, к сожалению, как показывает жизнь, зависят от этих обстоятельств. Если они еще могут в каких-то благоприятных для них обстоятельствах приносить плоды, то при изменении этих обстоятельств к худшему они отступают от Господа. Поэтому постараемся увидеть в сегодняшней притче не только то, что относится к личному духовному опыту каждого из нас, но и то, что относится ко всем людям. Услышать, что бывают такие обстоятельства, и сегодня они в высшей степени сгущаются. Такие обстоятельства бывают, когда враг действует сразу по всем трем разрушительным направлениям. Он, во-первых, пытается создать такую почву, которая как сплошной бетон, где ничто не может прорасти. где грех утверждается как нормальная жизнь, и поэтому бесы без всякого труда восхищают слово, обращенное к людям, и никто его не в состоянии уже услышать. И одновременно скорби возрастают все с большей силой, и одновременно обольщение богатством и греховной сладостью жизни становится таким, что люди не слышат Слова Христова. Все три рода почвы сливаются в одну. Вот чего хочет добиться враг и добивается. Самое главное, что можно сказать о сегодняшнем времени, о том, что происходит сегодня в России и во всем мире, это то, что слово на всех уровнях обесценивается. Одна писательница, муж, который был знаменитым диссидентом в советские годы и смело выступал против коммунистической идеологии, сидел в тюрьме, сказала, что то время не сравнить с сегодняшним. Тогда слово «правда» что-то значило. За слово могли человека посадить. Теперь слово ничего не значит. Ты можешь говорить все, что угодно. Ты можешь говорить в глаза нынешним убийцам и преступникам и растлителям, что вы и убийцы, и преступники, и растлители. Слово не имеет никакой силы, оно ничего не может переменить. Они не страшатся уже слова, как страшились раньше, и потому принимали против него такие меры. Если бы происходило это только в области общественной, политической, но этот процесс происходит в области духовной. Самая главная задача сатаны – добиться такого состояния человеческого общества, чтобы слово духовное, слово истинной жизни потеряло свою силу. Враг хочет обессмыслить слово, обессолить соль, чтобы она ни на что не годилась, как только на попрание людям. По телевизору показывают богохульный кощунственный фильм о Христе Спасителе. Какие угодно мерзости, бесы демонстрируют свою силу. Мы дадим вам другое семя, не семя жизни, а семя смерти. Как вы будете воспринимать после этого миллионы людей слово жизни, когда уже все отравлено? Будем молиться святым угодникам Божиим, святым царственным мученикам, всем новым мученикам российским, которые жизнь положили в защиту Слова Божия, в защиту Православной Церкви, ради того, чтобы мы могли воспринимать Слово Божие, не отвергая его, чтобы миллионы людей могли воспринять это Слово в свою жизнь. И наша боль о разрушении православной монархии в России означает только эту мысль и больше никакую другую. И наше противостояние пропаганде растления, разрушению государственности существует только для того, чтобы не было беспрепятственного сеяния зла в душах человеческих. Да сохранит Господь наш Церковь от ереси невидения того зла, которое в мире, когда, что бы ни сказали мудрецы или глупцы, все равно. Аминь.